Она встречается по всей Африке, в Западной и Южной Европе, например, в Болгарии. В хорошую погоду гриф взмывает в воздух на высоту до 1200 метров. Отдыхает на скалах, башнях и высоких домах, а деревьев избегает. Иногда встречаются стаи, которые целый час могут играть в воздухе, вместе занимаются поисками пищи и живут в полном согласии. Стервятник не пренебрегает никакой пищей. Обычно считают, что его основная пища – падаль. Он действительно появляется у всякой падали, выклевывает глаза и вытягивает внутренности их, ждет, пока крупные грифы насытятся, а он потом обгладывает кости. Он целые дни сопровождает караваны. Как и ворон, стервятник – первая птица пустыни, которая садится там, где разбивается лагерь, и последняя, кто расстается с путешественниками. Расскажу, как мне удалось запечатлеть поведение грифов на пленке. Я думал, что это не составит труда. По рассказам, все выглядело так, будто обыкновенные стервятники встречаются в Африке на каждом шагу. В действительности оказалось совсем не так. Эти птицы обитают в обширных саваннах и бушах, вдали от городов и крупных поселений людей, а в Юго-Восточной Африке вообще встречаются довольно редко. Мы напрасно ждали долгие дни у гнезд со страусовыми яйцами, когда прилетят грифы и продемонстрируют свое искусство разбивать их камнями. У нас было мало времени, и тратить его попусту мы не могли. Прежде всего, нам надо было отлавливать животных и вести наблюдение за ними. Время экспедиции строго лимитировано. С одной стороны, продолжительностью сухого сезона, с другой – отплытием парохода. Поэтому мы поинтересовались у профессиональных охотников, где наверняка можно встретить обыкновенных стервятников. Они порекомендовали нам область Каджиадо. Для проведения опыта мы привезли страусовые яйца и положили их заселением на землю. Через несколько минут действительно прилетели грифы, обошли яйца и попытались их взять в клюв. Когда же это не удалось, они выбрали подходящие камни и начали бросать их в яйца. Я приготовил камни различной величины и формы. Они выбрали большие, плоские, с острыми гранями. Из трех бросков один попал в яйцо, но разбить его птица смогла только после нескольких попаданий. Куриные яйца и крупные индюшачьи они разбивали, бросая их на землю, редко используя для этого камни. Любимая пища бородача – черепахи. Он ловит их, высоко поднимает в когтях и бросает на скалу, чтобы разбить крепкий панцирь. Тоже он проделывает и с крепкими костями, из которых выбирает костный мозг. Натуралист Крюпер рассказывал, когда произносят слово «бородач», у каждого оно невольно ассоциируется со смелым разбойником птичьей империи. Иногда я вижу, как он кружит у поросшего кустарником холма и, наклонив голову, наблюдает за происходящим внизу, а потом падает камнем. Определенно он что-то поймал. Возможно, козу? Нет, он поднял всего лишь черепаху, которой предстоит стать пищей его и его птенцов. У каждой птицы своя скала, где она разбивает черепах. Однажды я осмотрел гнездо бородача. Внизу на скале лежало множество черепаховых панцирей и всевозможных костей. Случается, когда бородач своими зоркими глазами увидит на земле животное, которое хочет поймать, он не падает сразу вниз камнем, а приближается к жертве широкими кругами. Увидев рядом с пропастью, например, козу, он гонит ее ударами сильных крыльев к крутому склону. Животное напрасно защищается, оно все равно окажется в пропасти. Бородач медленно спускается к своей жертве, добивает, если в этом есть необходимость, и начинает разрывать ее. В 1870 году газеты писали, как в швейцарских Альпах бородач напал на мальчика. 14-летний мальчик шел по тропинке вдоль обрыва к горному лугу, где сушилось сено. Неожиданно на него сзади со страшной силой набросился бородач, ударил обоими крыльями по голове и повалил на землю. Мальчик пытался отогнать птицу ногами и кулаками, отчаянно кричал и звал на помощь. Стали сбегаться люди, увидев их, бородач поднялся и улетел. Хотя и доказано, что бородачи могут охотиться описанными способами, необходимо подчеркнуть, что значительную часть их пищи все же составляет падаль. Антилопы. Длина 170-360 см, высота в холке 130-175 см, вес 240-1000 кг. Длина рогов 100-124 см. Бонго. Редкий вид антилопы, живущий в основном в тропических лесах и горных бамбуковых зарослях.